Глава 70. После полуторачасовых излияний Вагнер Леон выглядел как выжатый лимон. Его увел санитар. В гостиной воцарилась тишина. «Не помешало бы пообедать», – заметил Тони и постучал пальцем по столу. «Это можно организовать прямо здесь», – сказал Готлиб. «Вот только у нас нет тех разносолов, какими увлекается мистер Моран». Сказано это было с долей неодобрения, на что Моран сейчас же отреагировал. «Хорошая кулинария делу не вредит. Напротив, она только обостряет интуицию». «Чушь собачья!» «Но так будет еда или нет?» Прервал их пикировку Тони. В его животе заурчало. «Конечно, я сейчас же распоряжусь», – сказал Готлиб, меняя тон на приветливый. На его зов явился еще один охранник Леона. Готлиб заказал ему 3 порции. Моран, разумеется, отказался. «Обычные солдатские пайки», – сказал Готлиб, когда охранник ушел. «Очень экономят время и позволяют долго находиться в автономном режиме». «Скажите, а зачем был нужен этот разговор?» – спросил Джим после долгого молчания. «Судя по тому, с каким желанием говорил Леон и как часто вы пытались его остановить, это была не ваша инициатива, мистер Готлиб». «Не слишком ли много слов для стрелка?» – не без сарказма произнес Готлиб. «Не слишком ли много эмоций для представителя отдела?» В тон ему заметил Тони, вперевшись в Готлиба немигающими глазами. Представитель потупился. С прожекторами Тони, подсвеченными желтоватыми фонарями, он тягаться не мог. «Ну а вы разве не понимаете, кто был инициатором?» Заступился за коллегу Моран. «Вы привезли нас, чтобы задобрить информатора. Он все еще что-то значит для вас. Вот вы и терпите его капризы». «Эта версия имеет право на существование», – сухо произнес Готлиб. «А что с ним будет потом?» – спросил Тони. Ему значительно полегчало, а ожидание обеда только прибавляло сил. «Его отправят в госпиталь», – сказал Готлиб, стряхивая с брюк несуществующие соринки. «Между прочим, вы зря перед ним открылись. Не следовало этого делать». «Но ведь его же отправят в госпиталь. Разве не так?» – уточнил Джим. «Чего ж тогда бояться?» Готлиб не нашелся, что ответить. Появился охранник с подносом, где были стопкой положены 3 разогретых в микроволновке солдатских набора. Пластиковые вилки и ложки входили в комплект. Из напитков были предложены мембранные баночки с апельсиновой и яблочной колой. Моран повел носом и отвернулся. Тони первым вскрыл упаковку. Попробовал суп с индюшатиной, потом тушеную говядину с рисом. Махнув рукой, сказал: «Ничего, есть можно». И принялся за еду. «Вы меня удивляете», – заметил Готлиб, расковыривая свой набор. «Столько прослужили на какой-то базе в глуши и все еще не привыкли к солдатской пище». «Вы не поверите, сэр, но на базе у нас были повара-фанатики. Они бесконечно изобретали новые блюда и всегда интересовались мнением солдат. Достаточно ли имбиря в саворском рамштексе? Немного ли ванили в мороженом с мятным кремом? Не горчит ли миндаль в пирожных? Те, кто приезжал к нам с проверками, были просто потрясены, поскольку даже имея генеральское жалование, найти ресторан с такой изысканной кухней было не так-то просто». «Да, Морану у вас очень бы понравилось». Некоторое время все молча ели. Моран с интересом следил за выражением лиц обедающих. Ему хотелось понять, что они в данный момент испытывают. «У вас тут только один арестант содержится», – неожиданно спросил Джим. «Послушайте, мы не обязаны перед вами отчитываться», – вышел из себя Готлиб. «Да ладно, не нервничайте», – миролюбиво произнес Тони. «Во-первых, обед не так уж и плох. Спасибо вам, мистер Готлиб. А во-вторых, задание нам предстоит нелегкое. А у нас в разведвзводе было принято максимально контролировать ситуацию. Иначе получишь пулю с 3 метров. В джунглях ведь видимости нет никакой. Вот и здесь мы пытаемся все разложить по полочкам. Если возникает какое-то сомнение, сразу стараемся его развеять». «Но почему вас интересует то, что происходит в этом доме, если задание вы будете выполнять далеко отсюда?» «Видите ли, мистер», – подчищая пластиковую тарелку, заговорил Джим. «И вы, и мистер Моран со своими людьми, и даже эти охранники, все вместе составляете единую структуру поддержки операции. Если структура надежна, все будет в порядке. А если у вас коленки трясутся, или вы просто не соответствуете своей должности?» Джим поднял глаза на Готлиба и замолчал. Офицер тоже молчал. Эти двое мальчишек загнали его в тупик. «Ладно, расскажите им про Джозефа», – предложил Моран. «Утолите их любопытство и докажите, что тылы у предстоящей операции надежные». «Пожалуй, так», – согласился Готлиб, и ему как будто сразу полегчало. Он оставил едва начатый солдатский набор и откинулся на спинку кресла. «Здесь есть надежный подвал. Он редко бывает занят. Но сейчас там сидит один из команды мистера Морана. Его зовут Джозеф. И он заболел очень странной психической болезнью. Специалисты нам ничем помочь не могут. Поэтому его, скорее всего, придется нейтрализовать». «А что же это за болезнь?» – спросил Тони. Поскольку это был человек Морана, он заговорил первым. «Не так давно погиб один из наших товарищей. Он пытался найти надежного информатора в полицейском управлении города, в отделе внутренних расследований. Это было бы очень кстати. Мы тогда знали бы всю подноготную каждого полицейского. С кем он общался, никто не знает. Но были свидетели, которые видели его со сногсшибательной брюнеткой. Позже беднягу нашли на окраине города со свернутой шеей и гематомой в области солнечного сплетения. Его отключили сильным ударом, а потом сломали шею. Джозеф был напарником погибшего товарища. Ему и поручили осторожно провести расследование. Мы фиксировали каждый его шаг. Вскоре он познакомился с похожей по описаниям брюнеткой и сообщил нам, что, кажется, что-то нащупал. Потом неожиданно пропал. Мы было решили, что его тоже убрали. Однако он оказался жив. Джозеф сменил квартиру, бросил все служебные контакты и предавался со своей подружкой любовным утехам. Когда за ним пришли, ее рядом не было, а он сопротивлялся как одержимый. Сломал одному из сотрудников руку и кричал, что не хочет возвращаться. Теперь он у нас. Однако попытки выяснить что-то об этой подружке или хотя бы о том, что он успел ей выболтать, ни к чему не привели. Жесткое воздействие не дало эффекта. Он словно находится под действием наркотиков». «А чего он хочет?» – спросил Тони и покосился на Джима. Тот сидел, угрюмо глядя перед собой. «Он хочет секса с этой самкой и отчаянно жаждет ее. Мы пытались подсунуть ему другую женщину, но он ее чуть не убил. Ему, видите ли, кажется, что связь с нею осквернит его чувство к Эмме». «А Эмма – это та самая брюнетка?» «Да». Тони снова посмотрел на Джима. «Чего ты на меня уставился?» – спросил тот со злостью. «Ничего», – Тони пожал плечами. «Но у нас проблема, ты же видишь». «Да уж, вижу». Джим вздохнул. Моран и Готлиб недоуменно переглядывались, предчувствуя новые потрясения. «Вы можете нам что-то прояснить в этом вопросе?» – спросил Моран. «Можем», – нехотя ответил Джим. «Анализы этому бедняге делали?» «Делали, я могу принести». «Не надо», – отмахнулся Джим. «Наверняка там написано про какой-нибудь гормональный дисбаланс, ну или что-то в этом роде». «Да, это там упоминается. И еще много чего, чтобы оправдать беспомощность медэксперта». «Скорее всего, у вашего Джозефа гормональное отравление, случившееся после полового контакта с брюнеткой». «Откуда вы это знаете, позвольте спросить?» – поинтересовался Готлиб. Рядом с этими сверхинформированными людьми он начинал чувствовать себя полным идиотом. «Я сам болел этим отравлением после любовных свиданий с одной дикаркой из племени Мали. Вернее, тогда я думал, что она из марципанов, наших союзников». «Да у вас сегодня просто бенефис какой-то», – развел руками Готлиб. «Это было на Ниланде?» «Да, марципаны и Мали обитают в Междуречье на материке Тартуга. Марципанов, как союзников, использовали федеральные войска, а Мали верно служили армии Тильзера». «И вы полагаете, что это брюнетка Мали?» «Очень может быть. Если бы я смог увидеть ее, сказал бы точнее». «О, боюсь, это не так легко», – покачал головой Маран. «Я бы сам дорого дал, чтоб увидеть ее. И потом, как же нам вылечить нашего товарища?» «Мне делали какие-то уколы. 3 дня, 3 укола. И я стал абсолютно здоровым», – сказал Джим, умолчав, что его часто тянуло к Джеки-диверсантке. Эта девушка даже снилась ему. И, окажись она рядом, еще неизвестно, чем бы это обернулось. Даже сейчас, хотя прошло много времени. «Мы можем запросить медицинское управление. Там о колониальных инфекциях наверняка все известно», – сказал Готлиб, намеренно ввернув слово «инфекция». «А вы, мистер Тайлер, не угощались вместе с другом? Вас-то эта дикарка почему не обидела?» «Как же не обидела? Обидела!» Тони усмехнулся. «Промеж глаз автоматным прикладом обидела. Я потом выглядел, ну, примерно как сейчас». «Вопрос в том, работает ли эта девушка в группе, или она случайный участник событий», – заметил Маран, почесывая подбородок. «Ведь чтобы убить Лейера, его сначала обездвижили, ударив солнечное сплетение. А у него мышцы были как камень. В рукопашной схватке Лейер был очень хорош, один из лучших. Разве по силам он какой-то дикарке?» «А вот с этим у них трудностей нет», – сказал Джим, чувствуя, как от воспоминаний у него защекотало под ложечкой. «Я имею в виду у шпионок из племени Мали. Во время допроса на базе она сумела завладеть автоматом и непременно перестреляла бы всех нас, если бы на нее не обрушился один из наших наставников. Настоящая боевая машина. Потом, уже в военной тюрьме Антвердена, Джеки сумела соблазнить охранников, убить несколько человек и, угнав машину, скрыться с территории антверденской базы. Вот такая девушка». Джим вздохнул. Он старательно скрывал свое волнение и удивлялся тому, как сильно в нем до сих пор влечение к этой дикарке. «Если все так, как вы описываете, то это опасный игрок. Мы должны найти ее», – сказал Маран. «Но как?» – спросил Готлиб. «Мне кажется, я знаю, как это можно сделать», – неожиданно для себя заявил Джим. Все посмотрели на него. «Если выпустить Джозефа, он обязательно ее найдет. Вспоминая свой опыт этой болезни, могу сказать, что он найдет ее, как это случается в природе, каким-то внутренним чутьем. Нужно только не отставать от него. А потом мы с Тони ее опознаем, и вы сможете ее взять». «Джим, ты что, хочешь пойти на это дело?» – спросил Тони, с укором глядя на товарища. «Я в норме, а с прошлым давно покончено», – ответил тот чуть жестче, чем ему хотелось. «Что ж, не будем терять время», – сказал Маран, поднимаясь. Остальные тоже встали. «Остаток дня потратим на подготовку, а завтра после обеда попробуем выпустить живца по методу, предложенному Симмонсом. Прошу вас к выходу». Маран сделал приглашающий жест. «Пора ехать». В сопровождении охранников Джим и Тони отправились к машине, а Маран задержался, чтобы перекинуться с Готлебом парой слов. «Ну как вам эти молодцы, майор?» – спросил он. «Еще утром наш врач не был уверен, выживет ли Тайлер. А спустя несколько часов этот парень уже на ногах и даже с аппетитом лопает эту вашу гадость. Они ведь производят впечатление, не так ли?» «Если все, что написано в их досье, правда, место этим супермальчикам в исследовательском центре». «В исследовательском центре?» Маран скривился. «Ну и что останется от них после всех процедур в этом центре? Полтора инвалида? А мы потеряем двух высококлассных исполнителей. Зато, покопавшись в них, мы могли бы получить не пару, а, возможно, тысячи таких же солдат. Как вам такая перспектива?» «О, майор!» Маран грустно улыбнулся. «Перспектива хороша, но, боюсь, она недостижима».